Самое печальное, что многие из этих проявлений не просто были декором, внешним выражением главного инструмента власти Сталина-аппарата, а стали частью облика многих людей, их мироощущения. Они живы и по сей день. Сталинизм дал субъективно искаженный ответ на вопросы, которые после Ленина история поставила перед первой страной социализма. Теория и практика сталинизма, основанная на силе, команде, однодумстве, исторической безапелляционности, затормозили реализацию и достижение социалистических идеалов. И самая глубинная порочность сталинизма заключается в том, что не человек как таковой стоит в центре устремлений общества, а государство как машина, которая возвеличивает одного человека. Гуманистическая сущность ленинизма в сталинских преобразованиях была утрачена. Место человека занял безликий аппарат. Характерно, что это замечалось давно. Ставший на позиции антисоветизма бывший коммунист Виктор Серж в своей книге «Судьба одной революции СССР 1917-1936» писал, что Сталин создал государство, для которого человек ничего не значил. Сегодня мы видим, что подобные тезисы, которые нам раньше казались еретическими, близки к истине. Борис Суварин в своей книге «Сталин» отмечает, что уже через 5 лет после смерти Ленина сталинская концепция социализма по своей сущности уже многое утратила благодаря быстрому обюрокрачиванию партии, государства, всех институтов. Эти люди знали сталинизм изнутри. Неприятие сталинизма привело их на диаметрально противоположные социализму позиции. Но отдельные их суждения, анализирующие феномен сталинизма, не лишены проницательности. Сталин и сталинизм считали естественным культ государственного насилия. Но еще Гегель заметил, что судьба располагает большей сферой действия, чем наказание. Впрочем, Сталин Гегеля не осилил. Вождь никогда не мог и подумать, что его детище, сталинизм, когда-то окажется на обочине истории. Мумии догматизма. Иосиф Джугашвили, будучи способным учащимся духовного училища, а затем и семинарии, быстрее других схватывал постулаты догматического богословия. Как и любое знание богословия, вопреки сложившемуся у нас представлению, несет немало полезной информации – исторической, социальной, нравственной. Джугашвили же в богословии нравилась сама упаковка знаний, их систематизация, даже известная гармоничность. Он, пожалуй, мало верил в содержание многих догматов. Они часто казались ему наивными, но вместе с тем в них было нечто такое, что перебрасывало мостик в светскую жизнь. Это нечто — взаимосвязь знаний и веры. В писаниях Климента Александрийского, Кирилла Иерусалимского, Григория Ниссского и других богословов, книги которых в свое время читал молодой семинарист, его больше всего занимала идея «нет веры без знания, как и знания без веры». Формула взаимосвязи веры и знания представала обычно в его сознании таким образом. Вера предшествует знанию. Знание следует за верой. Учитель богословия, помнится, внушал: «Всякий человек по природе своей догматик, ибо верит в возможность нахождения истины до тех пор, пока не убедится в тщете своих усилий. Ведь истина-то и заключается в вере», — резюмировал наставник. Больше других будущему вождю почему-то нравились богословские сочинения Хомякова и книга Сильвестра, ректора Киевской духовной академии, «Опыт православного догматического богословия с историческим изложением догматов».